Глава 11. Пустыня делает свой ход. Рычание, свист ветра, неистовая скачка, мужские крики, полные не страха, а азарта. Демоны то и дело вытаскивали червей из самой толщи песка, с улюлюканьем поднимая на копье некрасивую бледную личинку, еще щелкающую жвалами в приступе предсмертного шевеления. «Норк!» — крикнула в пустоту. Никто не отозвался на мой отчаянный зов. Только камень в груди успокаивающе потеплел, будто говоря, что с черноволосым демоном все в порядке. Когда размытая темная фигура мелькнула за перилами седла, с моих губ неосознанно сорвался стон облегчения. Оказывается, Норк все это время был там, висел на хвосте своего послушного скарга, выглядывая червей, следующих за нами. Несколько раз его меч прерывал ужасный клёкот твари, собиравшейся вот-вот вцепиться в наш транспорт. Видимо, демон решил больше не допускать меня до близкого контакта с этими иномирными формами жизни, поэтому и спустился с седла. Честно говоря, я была даже рада. Все вдруг стало казаться таким хрупким и далеким. Секс, отношения, похищение, глупость по сравнению с настоящей ценностью жизни, когда тебя готовы сожрать, твари пустыни. Вот только как доказать это Норгу? К тому моменту, когда мы достигли твердой земли, в голове уже начал формироваться план. Грандиозное действо, ведущую роль в котором предстояло сыграть двум молодым людям из разных племен. Конечно, если Кнесс не... Думать о том, что он все же переспит с Лавель, несмотря на то, что я всеми силами старалась достучаться до иномирного создания, мне совсем не хотелось. Рубин поддержал меня недовольной вибрацией. Вот где был этот негодный камень некоторое время назад? Почему позволил так легко сдаться на милость принца Черных Песков? Почему допустил? Вопросы, само собой, остались без ответа. Но в голове вдруг возникло отвратительное видение. Черный принц с распущенными волосами восседал на троне, абсолютно обнаженный, в полной боевой готовности, до ужаса сексуальной своей дикости и брутальности, свойственной только ему. На стоячем члене поблескивала прозрачная капелька. Татуировка на руке светилась тихим сиянием, намекая на желание своего хозяина. Он протянул руку в сторону, будто собираясь погладить домашнее животное. Но из темноты к нему прильнула демоница, потерлась щекой о мозолистые пальцы, а потом потянула мужскую ладонь вниз, к груди. В глазах принца мелькнули искорки чистого удовольствия. Я мотнула головой. «Фу! Спасибо, Рубинчик, теперь мне будет легче сопротивляться. Этот образ, навеянный неизвестной силой, быстро охладит мой пыл, когда наступит момент Х. А пока... Наверное, в данной ситуации, окруженная неизвестными монстрами посреди другого мира, я должна была испытывать лютый страх, и все же его не было. Не тек липкий холодный пот по спине, не бегали ошалелые мурашки по коленкам, и даже дыхание было ровным. Все потому, что самое страшное уже произошло. Буквально совсем недавно, в спальне Кнесса. Мне было больно вспоминать, как Норк со мной поступил. И сейчас, когда он вез меня обратно, не покидала дурацкая мысль, что оба принца не представляют, с чем имеют дело. Они воспринимают меня как трофей, сокровище, дающее статус, не видя за крупным рубином ничего человеческого. Действительно ли они всерьез рассчитывают на мою помощь с наступлением пустыни? Или же просто самоутверждаются за счет сокровищ и песков? Норк запрыгнул в седло, мазнул по мне внимательным взглядом. Я успела довести себя до ручки собственными рассуждениями. Мужчина довольно улыбался, в глазах демона плясали радостные адреналиновые звездочки. Он выиграл битву, но стоило ему заметить мое выражение лица, как улыбка тут же потухла, сменившись маской непонимания. «Женщина, я и мои воины спасти тебя! Почему твое лицо походить на сморщенную тыкву?» От шока воин позабыл все правила, которым я его учила. Я лишь покачала головой, не собираясь отвечать на глупые вопросы. Пусть думает, что хочет. Мимо пронесся скарг. Сидящий на нем демон с улюлюкуньем показал отрезанный хвост личинки. «Хорошая работа, Сейл!» — скопо похвалил принц, делая шаг ко мне, примотанный веревкой к одному из столбов седла. «Прости, жена, забыл, что ты любишь жестче!» Пальцами взял за подбородок. От них пахло кровью. Твердые губы запечатлели на моих грубый поцелуй. Ни капли чувств, только печать принадлежности. Так клеймят скот. Кто-то сбоку свистнул, одобряя жест вождя. Я извернулась и укусила его за наглую губу. С шипением демон отстранился, замахнулся было ответить, но натолкнулся на непокорную стену решимости, воздвигнутую мною между нами, одним только моим твердым взглядом. «Больше ты от меня добровольно ничего не получишь, Норк». Я сплюнула кровь демона. «Не знающий нежности любви, ты просто отвратителен. И да, Кнесс хотя бы думает не только о себе в постели. В белых песках мне понравилось гораздо больше». Тихое рычание прогремело на всю пустыню. Бегущие наравне с нами помощники принца переглянулись, но не решились подать голос. Я же упорно не отрывала глаз от ярко-красных радужек Норга, так напоминающих лаву, текущую в толщах земли. Казалось, он сам целиком состоит из нее. Он нехорошо прищурился. «Поговорим дома, мое сокровище!» А потом развернулся и залез на место наездника. Ударил пятками по бокам Скарга. «Шевелиться, зверь, иначе не есть!» Я закатила глаза. Похоже, этот мужчина со всеми обращается подобным образом. Трудно представить, что час назад я кончала под ним, изнывая от страсти. Самой от себя противно. Холодный ветер обдувал меня со всех сторон, и совсем скоро я поняла намерение Норга. Демон обрек меня на пытку, оставив висеть привязанный к шесту. Что ж, русскую женщину невозможно сломить так быстро. Мы еще посмотрим, кто кого перевоспитает. Все-таки имеется у меня кое-что, необходимое местным вождям. Я прикрыла глаза, отдаваясь на волю мерному покачиванию. Зелье, бурлившее в крови, не до конца выветрилось, поэтому я быстро заснула, несмотря на холод и неприятное чувство ненужности и обреченности. Неужто местная богиня призвала меня ради этого страдать в стальных объятиях брюнета, корчиться в оргазме не по своей воле, забыть о том, кем я когда-то была? «Просыпаться!» Кто-то настойчиво тряс меня. Тонкий женский голос, знакомая старая грамматика. «Отстань!» Я отмахнулась от настойчивой гости, покрепче укрываясь тоненьким одеялом. Знобило. Холодная рябь прошла по телу, заставив скрутиться калачиком и подогнуть пальцы на ногах, сильнее прижимая колени к голой груди. «Просыпаться!» Многострадальное плечо снова потеребили. «Просыпаться! Принц Нор гневаться!» Неподдельный страх в голосе девушки заставил меня разлепить веки. Элна, кажется. Смутно припомнила ее имя. «Передай этому чертовому козлу, что я заболела! И в этом виноват он!» Отвернулась от настойчивой демоницы, прижавшись лбом к холодной стене. Застывшая стеклянная лава, некогда текшая под горой, где сейчас располагалось племя черных песков, приняла мою разгоряченную кожу приятной прохладой. Думать о том, где я нахожусь, почему снова без одежды и о прочих вещах, я была просто не в состоянии. Элна не спешила уходить, сопела за моей спиной, боясь шевельнуться. «Он бегать по этажу и кричать на всех, охотники говорить, вы разозлить его!» Девушка явно переживала не на шутку, могу представить. «Иди, не волнуйся, весь гнев Норга пойдет только на меня одну», просипела севшим голосом. По сути, сейчас мне было плевать на любые реакции принца. Уязвленное мужское самолюбие – последняя вещь, которая волновала. Вот бы одеяло потолще раз в пять, и чаю горяченького с лимоном, да варенье малиновое, как дома, на земле. Постояв еще немного, Элна все же ушла. Я потянулась к горячему рубину. Камень раскалился вместе с моей кровью. Наверное, подцепил простуду за компанию. Слабо улыбнулась собственному каламбуру. Голова была чиста. Впервые за последние дни я не могла и не хотела ни о чем думать. Пусть будет, что будет. Сначала нужно выздороветь, а потом уж... Дверь хлопнула с оглушающим грохотом, едва не слетев с петель. «Черный козел!» — взревел Норк, шагнув в комнату. «С каким зверем ты меня сравниваешь, женщина?» Я обхватила голову руками. В висках настойчиво пульсировали удары крови. «Зачем же так орать?» Горло болело все сильнее. «Рогатый, хвостатый и волосатый. Вот такой зверь из моего мира. Точь-в-точь ты!» Отвернулась к стенке. Натужное сопение за спиной меня мало волновало. Узкая кровать прогнулась под весом демона. Он сел на край. Я запоздало подумала, что сплю на односпальном ложе. Интересно, почему? «Но у меня нет хвоста!» Возмутился черный принц. «Что значит болеть?» Вот здесь я уже не на шутку напряглась. Он интересуется мною? да еще и не в том самом контексте. «Представь себе», – прохрипела садящимся голосом, – «температура, боль в горле, смерть. Возможно, я подхватила воспаление легких, пока висела на холоде. Ты ведь меня не снял и не подумал своей рогатой башкой, что человек может просто умереть от холода». Последовала долгая пауза. Мне казалось, я слышу, как в голове Норга крутятся шестеренки. Одеяло откинулось, обдав невыносимой стужей. Я вся скукожилась, старалась из всех сил схватиться за уголок и, потянув его на себя сильнее. «Замерзну!» Зуб на зуб не попадал. «Глупости!» — отмахнулся демон, сгробастав за талию. А потом стало хорошо. Он обнял меня сзади, и, пожалуй, впервые его прикосновения не имели никакого сексуального подтекста. Я и раньше замечала, что жители пустынного мира обладают большей температурой, чем мы, земные. И все же в данный момент это стало особенно приятным открытием. Меня бил озноб, и теплый горячий норк рядом оказался как нельзя кстати. Крепкие ручища обхватили абсолютно по-хозяйски, но сейчас мне было все равно. Что значит температура? Тихий вопрос, в голосе нет обиды, только чувство вины. Демон зарылся носом в мои волосы, прерывисто задышал. Нормальная температура у нас считается 36,6. Если она поднимается, людям становится плохо, иногда смертельно. Организм борется с вирусом, понимаешь? А порой с последствиями негативного влияния окружающей среды, вот как сейчас. По бедрам прошла волна дрожи, я сильнее подтянула колени к груди. «У вас тут что, никто не болеет?» Ответом мне стало однозначное хмыканье. Норк придвинулся к моей шее, я невольно напряглась. Слишком близко он был. А у меня совсем не осталось сил для сопротивления. Неужели демон окажется настолько бессовестным, что воспользуется моей беспомощностью и плохим состоянием? «Я не знать», — покаянно произнес он, целую бешено бьющуюся жилку на шее. «Мои женщины не болеть». Дыхание сбилось, даже сейчас тело отзывалось на его ласку. Совсем немного, но этого хватило, чтобы я всхлипнула и попыталась отползти от демона к стене. Мозолистые пальцы прижали обратно. Шеи снова коснулся поцелуй. Легкий, как прикосновение крыльев бабочки. Будто бы совсем не настойчивый. Ладно, пусть греет. Они не знают о температуре и вирусах? Так ли плох этот мир? Хотя я ведь заболела, значит, дело не в мире, а в самом народе песков. Сильным и крепком, как кактусы в Сахаре. Они научились выживать в суровом мире с ограниченными ресурсами. В то же время земляне купались в роскоши и растрачивали природные мощности. Несколько минут я просто грелась в объятиях Черного Принца, предпочитая не нарушать мирную атмосферу, сложившуюся между нами. «Как люди в твоем мире справляются с... температурой?» Он тихо обнимал, не переходя ни к чему большему. Кашлянув и скривившись от боли, начала перечислять способы восстановления своей многострадальной тушки. «Чай с лимоном, мед, обильное питье, жаропонижающие средства. Если все совсем плохо, антибиотики». Норк тихо и задумчиво дышал мне в спину. Потом приподнялся на локте, случайно запустив холодный воздух под одеяло, отчего я стала трястись. Уверена, он понятия не имеет о лекарствах, но хоть что-то у них здесь должно найтись. «Пожалуйста, не уходи». Я резко повернулась и вцепилась в него, как в единственный и последний источник тепла. На узкой койке нам было тесновато, но зато дурацкий, пронизывающий до костей холод отступил. «Это одеяло не годится», — заметил Черный Принц. «Я принести шкуру. Жди». И он все же ушел. Удалился, показав бронзовую спину и горящую на руке татуировку. Даже такую больную, сопливую и осипшую он видел меня как женщину. С одной стороны, это лестно, а с другой — пугало. Столь пламенный темперамент будет сложно обуздать, особенно если учесть тот план, который я задумала. Ведь в нем фигурировал не один принц. А что? Слышала, что многомужество до сих пор практикуется где-то на Тибете. Этим варварам можно, а мне нет? Но мирным способом стать не переходящим трофеем, а уважаемой женщиной в этом жестоком мире, мне на ум не приходило. Антропология описывает множество вариантов развития общества. И все они – один кровавее другого. Мир песков и так достаточно обескровлен, тем более Кнесс и Норк. Они словно дополняют друг друга, даже их силы. Вспомнилось, как черный принц отдавал свою энергию стеблям. В то же время Кнесс менял сами свойства почвы, наделяя ее плодородными свойствами. Вот бы их способности объединить. Но тогда встанет вопрос ребром о сокровище. С кем суждено будет остаться мне? Я бы не хотела делать никакого выбора. Чудовища, спящие в песках, отняли у местных слишком многое. Стать причиной потери одного из сильнейших вождей? Нет уж, увольте. Я не настолько безумна. Да и было в этой идее о двух мужчинах нечто привлекательное. Надеюсь, не температура виновата в моих странных рассуждениях. Обняв себя руками и скукожившись под тонкой простыней, я терпеливо ждала появления демона. У меня было время осмотреться, запоздало понять, что нахожусь не в той комнате, куда проводили в самом начале. Горько усмехнулась. Его Величество решил разместить меня в иных покоях. Запоздало пришла мысль о наказании. Ну точно, я же провинилась, высказала, что думаю. А этот шкаф ходячий, разве что молнии из глаз не метал. Вот и поселил отдельно. А я что? Мне тогда же лучше. Правда, холод собачий. Тяжелая шкура бухнулась сверху и почти сразу подарила мне спасительное тепло, которого я так ждала. Норк сам притащил ее, расположил на мне, а после молча покинул комнату. Ну вот, и все ухаживание. Дарья, а ты чего хотела? Цветов и серенад? Но я ошиблась. Спустя пару минут демон вернулся. Неловко задевая рогами верхушку дверного проема, он принес поднос с горячим питьем. Мне тогда представилось, будто комната предоставлялась исключительно женщинам с маленькими рожками, а не ветвистыми красотами, украшающими лбы, мускулистых, бронзово-кожих красавчиков. Не лимон, я не знать, не знаю, что такое лимон, признался он, ставя предо мной поднос. Я заметила, что тату на руке все еще ярко горит. Взвар из сухих ягод, спустя несколько секунд пояснил хозяин черных песков. Меня осторожненько усадили и даже скромненько отвели взгляд черных глаз, когда одеяло нечаянно съехало с левой груди. Я быстро поправила непотребство и с благодарностью приняла чашку с горячим кисловатым напитком. Он смочил больное горло теплым комочком, спустился по гортани, согревая меня изнутри. Хорошо. Спасибо, Норк. Я была искренне благодарна. Демон уселся в кресло напротив кровати. Смотрел пристально, хмурил кустистые брови. Казалось, в его голове крутятся мысли, которые мне не дано узнать. Но все же, когда я успела прикончить половину чашки, он вдруг озвучил несколько из них. «Не могу понять, Дарья. Другую женщину на твоем месте я хорошо выпороть. Но вместо этого ношу теплые напитки и одеяло. Я преодолел половину пустыни, чтобы вернуть тебя». Но получил только ругательство и недовольство. Неужели я правда был так плох? Это он о сексе? Я покачала головой. Ты был хорош, пожалуй, просто... Я не хочу так, Норк. Ты решил, мне нравится жестокость? Не буду кривить душой. Возможно, в какие-то моменты хочется почувствовать силу партнера, его власть. Горло ненадолго пересохло, и я сделала глоток из горячей чашки. Мне не нравится, когда не учитывают мое мнение. Я просила тебя остановиться, но ты... Все просят, никто не хочет. Норк звучал однозначно, твердо. Он правда верил в свои слова. Это не так. По крайней мере, со мной. Тяжело вздохнула. Вы с Кнессом таскаете меня туда-сюда, как куклу. Ты хотел силу рубина, верно? Поставила чашку на поднос и осторожно обвела пальцами камень в груди. Знаешь, я ведь никогда не смогу вернуться домой, Норк. Мне придется наладить существование в вашем мире. Вот для тебя черные пески много значит? Больше жизни. Я готов умереть за свое племя. Черный принц не врал. Сила рубина мне необходима. Тогда делай выводы. Смотри. Внутри камня клубился туман с теми крохами, что упали в него во время моего бессовестного похищения. Несколько жалких капель. Мое тело реагировало на тебя. Но душа... Как бы объяснить? Мне кажется, рубин наполняется от настоящих чувств. Если мне хорошо, спокойно, я довольна происходящим. В него вливается энергия. Кнесс заботился обо мне. Мы смогли наполнить камень наполовину. Между прочим, его сила... Не желаю знать! Черный резко отрезал. Между нами снова пролегла знакомая твердая стена. резкий взгляд и вопрос. «Ты хочешь к нему? Обратно?» Демон ревновал и не собирался скрывать этого. Мышцы на плечах мужчины закаменели. Он был готов броситься на соперника прямо сейчас, будь он здесь. Я закашлялась. Что ему ответить? «Не знаю, Норк. По правде, единственное, чего бы я хотела, это здорового отношения. С этого можно начать. Не как к объекту для секса или трофею. Иначе, боюсь, заболею еще сильнее». Мне вспомнилась история, прочитанная в «Белых песках». Та девушка с камнем легко простилась со своей жизнью, когда не смогла найти общий язык с принцем. Жаль, что она сдалась так легко. Кислый взвар положительно подействовал на измученное тело и душу. Вскоре я задремала под пристальным, тяжелым и почти осязаемым взглядом красных радужек. Все еще дрожа от редких приступов озноба, в полусне ощутила жар, окутавшись сзади приятным теплом. Норк снова лег рядом.